Поскольку отец его был родом из Дюссельдорфа, то когда несколько лет назад норвежский закон об именоречении смягчили, Дюссельдорф решил взять себе такую фамилию. «Он гордится тем, что он сын немецкого солдата», — сказал он. «Тут не в том дело, что он симпатизирует нацистам. Просто жизнь такова, какова есть. Мой отец был немецким солдатом», — говорит он. «С этим фактом ничего не поделаешь». «Но у меня нет оснований думать, что он был чем-то хуже других солдат. Наоборот, у меня есть все основания считать его самым обычным молодым человеком, которому, как и нескольким миллионам других самых обычных молодых людей, пришлось поплатиться за то, что они появились на свет тогда и там, где появились. Раз мне не довелось встретиться с ним, я хочу почтить его память. Я клею все это в его честь. Клею вот уже 6 лет, с того дня, как умерла моя жена. В день ее похорон я и начал. С ней я не мог говорить об отце, она о нем слышать не желала. Мне приходилось делать вид, что и меня он не волнует. И мать ни разу о нем не заикнулась. Некоторым образом я понимаю ее. Есть темы более привлекательные для обсуждения, чем тот факт, что у тебя родился ребенок от немецкого солдата, оккупировавшего твою родину. Только после смерти матери мне в руки попали письма отца, плюс одно от солдата, служившего под его началом, где тот сообщает, что отец погиб, и описывает, как это случилось. Да, так вот, когда и мать, и жена умерли, я стал волен делать, что хочу. А хотелось мне сотворить отцу память, сейчас я почти у цели. Все эти годы я рассчитывал, что вот доклею офицерскую легковушку, доделаю отца, раскрашу, поставлю их куда нужно в макет и пущу себе пулю в лоб. Иногда я думал, что лучше всего сделать это дома, но иной раз склонялся в пользу другого варианта — поехать в Бастонь и совершить задуманное на том самом месте, где погиб отец. Мне оно точно известно. Дюссельдорф встает с кисточкой в одной руке и пинцетом, сжимающим пластмассовую детальку, в другой, делает шаг в панораму и показывает на один из перекрестков. «Вот здесь это было», — говорит он. «А вон человек, который прислал матери письмо». Он указывает на солдата, опустившегося на одно колено позади разрушенной стены. Его звали Райнер. Хороший мужик. У него было хобби клеить модели самолетов. Я виделся с ним пару раз, пока он не умер, 3-4 года назад. Вернувшись за стол, Дюссельдорф продолжает красить дальше. «Что-то в этом плане мне претит», — говорит он, помолчав. «Пафосно и банально. Не знаю. Посмотрю». «Сам-то как?» — спрашивает он. «Да спасибо», — отвечаю я. «Нормально. Я в лесу живу с лосем. Недалеко отсюда у меня палатка». Он поднимает на меня глаза. «Могу я спросить, почему ты живешь в лесу?» «Я не люблю людей». Он кивает. «Это понятно», — говорит он, кладет кисточку и протягивает мне руку для пожатия. «Дюссельдорф», — представляется он. «Доплер», — отвечаю я. Накануне матча наших против Испании ко мне в палатку является жена и говорит, что ей нужна передышка, и поэтому они с подружкой улетают в четверг до конца недели в Рим. «А, Рим!» — говорю я, мысленно перебирая пантеон, колизей, кардиналы, выставляющие себя на показ, как продажные девицы, но занятые, однако же, исключительно рассуждениями на тему «Есть ли душа у женщины?» И, конечно же, Нерон, при котором Рим сгорел, а казни вошли в обиход. Наверняка Нерон людей тоже недолюбливал. «В Рим? В декабре?» — говорю я. «Не холодновато?» «Нет», — отвечает моя жена. «Ну и отлично», — говорю я. «Прекрасная идея. А как же дети, кто за ними присмотрит?» «Ты», — отвечает она. «У Норы в четверг родительское собрание, а Грегусу в пятницу надо дать с собой в детский сад фрукт». «Фрукт?» — говорю я. «Где же я его возьму?» «Нет, так не пойдет. Я не могу бросить палатку. И на мне лось». «Я не собираюсь ничего с тобой обсуждать», — говорит жена. «Я пришла просто сказать тебе, что ты должен сделать, нравится тебе это или нет». Дочь нашу зовут Нора. Само собой, разумеется, Нора. Моя жена помешана на Ибсене. Ну и в целом на театре. Она совершенно всеядна, смотрит обязательно все и всем восторгается. Примечание. Нора — героиня пьесы Ибсена «Кукольный дом». Конец примечания. На ее некритичный взгляд